Прошу покорно вашего извинения в том, что затрудняю вас последним запросом. Люди стучат только в ту дверь, которая легко и охотно отворяется». Павел Михайлович задумчиво смотрел на письмо. Двойной в клеточку листок из обычной гимназической тетради. Тургенев писал уже из Спасского-Лутовиного в воскресенье, сразу по приезде. Третьяков вспомнил рассказы Ивана Сергеевича о Миклухе, перебрал в памяти читанные редкие газетные заметки и еще раз подумал о большой жертве, приносимой путешественникам во имя Родины и науки. Не откладывая, взял перо и ответил с согласием дать суду совместно с кем-нибудь, предложив в напарники Станкевича. Тургенев тоже не задержался с письмом, ведь дело не ждет. 15 июня с радостью написал Третьякову: «Я никогда не сомневался в вашей готовности споспешествовать всякому благому делу. И какой бы ни был результат теперешних хлопот, мое уважение к вам может только возрасти. Проезжая через Москву, я непременно постараюсь вас увидеть, а до тех пор примите уверение в дружеском чувстве». Третьяков и Тургенев с нетерпением ждут ответа Станкевича на отправленные ими письма. А письма ищут адресата, забравшегося в маловидно известной почте селения Новый Курлак Бобровского уезда. Тургенев уже уезжает в Париж, когда Третьяков получает долгожданное, но не оправдывающее надежд письмо Станкевича. «Маклай, по поводу которого вы писали мне, человек действительно замечательный, и нет сомнения, что труды его имеют важное значение. К сожалению, я в настоящее время решительно не могу быть полезным Маклаю. В наших местах нынешний год очень тяжелый. Мои кредиторы вместо уплат присылают только просьбы и извинительные письма. Не могу не пожалеть, что обстоятельства мешают мне дать вам такой ответ, какого бы я сам желал». Обстоятельства часто сдерживают людей. Да и нет этим людям особого дела до какого-то далекого Маклая и его науки. Своих забот хватает, и нельзя их винить. Но волнуется друг путешественника князь Мещерский, волнуется Иван Сергеевич Тургенев. Изыскав первую же возможность оказать помощь Маклаю, под самый Новый год, 25 декабря 1876 года, он посылает Павлу Михайловичу письмо. «Вы не отказали мне, как сделали другие, но, напротив, обещали мне судить часть суммы, если бы только нашлось лицо, которое пожелало бы участвовать. Тогда я не отыскал подобного лица. Я не нашел его и ныне. Но в последнее время я сам могу располагать 2000 рублей, которыми я и сужаю Миклуху Маклая в течение января. Не скрываю от себя, что времена теперь трудные, и притязания на вашу благотворительность со всех сторон должны являться многое множество. Но ведь на щедрость, как на милость, образца нет. К тому же я вас знаю как хорошего человека и хорошего русского, а тут и тому, и другому есть что сделать». Ученый Миклуха Маклай, писатель Тургенев, купец-коллекционер Третьяков. Их объединила любовь к родине, к ее делам и заботам. Хорошие люди должны единиться. Ответных писем Павла Михайловича Тургеневу, к сожалению, не осталось. Мы не знаем, сколько раз Третьяков посылал деньги. Но сохранилась одна расписка, выданная князем Мещерским Третьякову. Для передачи Николая Николаевича Миклухи Маклаю получил от Павла Михайловича Третьякова 1000 рублей серебром. В доме Третьяковых и дети, и взрослые интересовались экспедицией Миклуха Маклая. Газетные сведения читались вслух. Когда знаменитый путешественник вернулся на родину, он побывал у Павла Михайловича и подробно осмотрел галерею. В альбоме Третьякова сохранилась фотография Николая Николаевича с его автографом. Третьяков не отказал в помощи, как сделал Солдатенков. Тот ведь и картины для себя собирал, и гуляния на селе с гостинцами для собственного развлечения устраивал. А Павел Михайлович всю жизнь делал доброе людям и России. ничего не оставляя, не желая лично для себя.